Часть пятая. Покинув дом Кимуры, я начал бесцельно бродить. Все было ложью, правдой и жестокой реальностью. Прошлое, здесь и сейчас, и будущее существуют здесь одновременно. И все они, как оказалось, меня мучают. Моя рана становится еще глубже. Она болит. Но кровь уже не течет. Не осталось ни одной капли. Я истощен полностью. Я иссох, словно прах, и все, что от меня осталось, можно легко стереть. Глядя вверх на ослепительно яркое небо, я вспоминаю предсмертную записку Кимуры. «Мама, папа и все, кто меня знал, пожалуйста, простите, что ухожу так рано. Сейчас, держа ручку, я уже не знаю, что написать». Хотя я и размышлял над этим долго заранее. Прежде всего должен признаться, что убил себя я сам. Пока я не побеспокоил некую девушку и не довел ее до самоубийства, я не решался на суицид в полной мере. Не стану описывать подробно, что я и сделал. Каждый раз, когда я об этом вспоминаю, мое сердце словно превращается в тряпку, которую выжимают. Хоть это и стало последней каплей, но о самоубийстве я и раньше думал. Моя жизнь лишена смысла. Я никому не нужен и не буду нужен. Хотя уверен, все вы станете это отрицать. Но в конечном счете, думаю, все сводится к моей никчемности. Возможно, сравнение неудачное, но думаю, я чем-то похож на ваш любимый карандаш. Будет жалко его потерять, но новый легко можно купить в супермаркете за углом. Поэтому я считаю, что единственный способ искупить доведение кого-то до самоубийства – окончить и мою никчемную жизнь. Ты была так добра. Мы говорили, хоть ты и была уже мертва. Возможно, мне просто привиделось, но ты меня простила. И именно поэтому я должен себя наказать. Я должен искупить грех издевательства над таким добрым и великодушным человеком, как ты. Позволь мне еще раз извиниться за то, что я сделал... Я ужасно сожалею. Я перечитывал эти слова снова и снова, но они не менялись сколько бы раз и под каким бы углом я на них не смотрел. Я ужасно сожалею, Камису Рейна-сан. Я вспоминаю слова Мизухары. Призрак наслал на них смертельное проклятие. И тогда, наконец, я вспоминаю, кого Сайта звала на помощь. В итоге я оказываюсь в том же месте, где впервые ее увидел. Торговый район у станции. Прислонившись к стене, я решаю подождать ее. Нет никакой гарантии, что она появится, но мне кажется, что так и будет, если я продолжу ждать. Порывшись в кармане, я достаю конверт, который сунул туда перед тем, как выбежать из дома. Почему я не называл свою тетю мамой? В действительности, с самим словом никаких проблем нет. Проблема в том, что тогда мне бы пришлось называть своего дядю папой, поскольку я не могу изменить одну сторону, а вторую оставить нетронутой. Само собой, причина, по которой я не хочу так его называть, не в том, что я его меньше тети люблю. Я смотрю на конверт. Он адресован Когори Атси, а отправителем на обратной стороне значится... Когори Такаси. Верно. Так зовут моего отца. А на штампе стоит 10 число прошлого месяца. Ты снова меня искал? Я поднимаю голову и не могу сдержать улыбки. Я смотрю на улыбку такую же прекрасную, как и всегда. Именно, отвечаю я. Чего ты хочешь? Я хочу кое в чем убедиться. И у меня есть просьба. «Хорошо, спрашивай и убеждайся, что бы это ни было». Я запихиваю конверт назад в карман и спрашиваю. «Это ты убила мою семью, верно?» «Верно». «Также это ты убила моего отца, верно?» «Конечно». «А значит, мой отец не мог убить мою семью, верно?» Глаза Камису Рейны удивленно округляются. И она отвечает с абсолютной уверенностью. «Конечно, это был не он». Я пристально смотрю на нее. Само собой, на ее лице нет и следов обмана. «Ты не против послушать минутку мои глупые размышления?» спрашиваю я. «Давай. Притворимся на миг, что мою семью убила не ты, а мой отец». Начинаю я. «Какая странная мысль». «Его мотив нападения на нас был бы, я уверен, не таким непостижимым, как твой, но простым. Какая-нибудь банальность, например, финансовые трудности, толкнувшие его на совершение попытки семейного самоубийства». «Какая жалость, что это был не он». «А? То есть тебе ведь причина нужна была? В таком случае ты ее получил, нет?» «Действительно, я бы ее получил. Однако, мне все равно. Мне все равно. Не думаю, что захотел бы знать причину, будь она такой простой. Я не хотел бы знать, что нашу семью уничтожила такая глупость. Если эта гипотеза была верна, то я бы точно захотел, чтобы такой причины вообще не существовало. Я бы точно попытался проигнорировать истину у меня под носом и найти убежище в своих снах. Я бы придумал сон, где кто-то убивает мою семью. Какое-нибудь чудовище без нормальной причины для убийства. Кто-то вроде присутствующей здесь красавицы. Но каким бы фальшивым ни был преступник, мне все равно. Тот факт, что мою семью убили, не изменится. Кто бы ни был преступником. Все-таки невозможно усмирить чувство того, чью семью убили. И моя рана никогда не заживет. Верно? Камисурейна пристально смотрит на меня. «Пожалуй», — отвечает она наконец. «Ты так сказала. Так что ж мне искать? Давай скажу. Спокойное место, где меня не ранят, где мне не придется больше страдать. Я бы определенно поискал такое место для отдыха». Говорю я, заглядывая ей в глаза. «И?» «На. С подтверждением покончено, так?» «Так что еще ты хотел? Какова твоя просьба?» — спрашивает она, и я отвечаю с искренней улыбкой. «А, она ведет себя именно так, как я и хотел. Мне нужен был преступник, лишенный причины для убийства. Но это не все. Этого недостаточно, чтобы мой разум обрел покой. Что мне действительно нужно? Хладнокровный убийца. Убийца вроде Камисурейны. И поэтому я прошу ее. Пожалуйста, убей меня». В этот миг моя рана превращается в шрам. Боль ушла, и кровь остановилась. Остался только шрам, выглядящий немного отталкивающе, пока к нему не привыкнешь. Но это лишь иллюзия. Я не могу существовать без этой боли. Я должен тянуть за собой свое прошлое, живя с ним и с этой болью. Стоит мне перестать фантазировать о смерти от руки Камисурейны, как шрам снова обернется свежей раной. «Почему ты меня просишь? Просто умри сам!» «Это не обсуждается. Я не могу совершить самоубийство. Моего страха перед смертью с трудом хватает, чтобы удержать меня от этого». «А? С трудом хватает, м?» Она делает ударение на части моих слов. «Верно. Я не могу оборвать свою жизнь, потому что знаю, насколько страшна смерть. Но что если... что если кто-то бы убил меня? Если бы меня убили против воли, у меня бы не было времени размышлять о смерти. В лучшем случае я бы осознал тот факт, что исчезну из этого мира. Или, возможно, боль не позволит мне об этом думать. Главным чувством, которое меня охватит, будет облегчение. Я всегда искренне хотел, чтобы кто-то меня устранил. Просто на всякий. Говорю я ей. «А? У тебя ведь нет никаких сомнений по поводу лишения меня жизни, да?» С абсурдно прекрасной улыбкой Камисурейна отвечает. «Конечно нет. Почему у меня должны быть сомнения? Скажи мне», — продолжает она, удивив меня. «Почему ты так счастливо улыбаешься?» Только тогда я осознаю, что с моего лица не сходит улыбка. Я машинально прикрываю рот, но при этом заглядываю ей в глаза и отвечаю тем же. «Как и ты», — замечаю я, заставляя и ее прикрыть рот. Развеселившись настолько одинаковой реакцией, мы оба начинаем смеяться. Тот факт, что ничего из этого нереально, лишь подливает масло в огонь. «Хорошо», — бормочет она, протягивая ко мне свои мягкие руки. Ее длинные тонкие пальцы обхватывают мою шею. Эта ситуация против воли кажется мне извращенной и даже немного эротичной. Ее пальцы душат меня. Ее руки холодные, словно у мертвеца. Кажется, будто этот холод поглощает во мне все. А, я исчезаю навечно. Понемногу ощущение расщепления становится сильнее. Медленно, но верно, я покидаю свое тело. Мои искореженные останки снова собираются вместе и покидают мое тело. Никогда раньше я не испытывал таких переполняющих мук и удовольствия. Как я и предвидел, я чувствую облегчение. В мои последние секунды я смотрю на нее, пока она меня душит. Неожиданно я задаюсь вопросом. Кто же она такая? Я быстро отгоняю эту мысль. Отчасти дело в ослаблении способности думать, но по большей части эта мысль показалась бессмысленной, когда я увидел ее абсурдно прекрасную улыбку. Вместо этого я мысленно говорю ей «Спасибо». А затем Когоре Атси умер.